Глава 14. День не задался с самого утра. Сначала я поругалась с Глебом, он рвался в библиотеку, наверняка хотел исследовать там каждый миллиметр, а я его не пустила. Этот грубиян все равно ничего бы там не нашел, но наводить после него порядок мне не хотелось. Да и если быть честной, все его телодвижения на нашей половине отдаются неприятным эхом в моей душе. Как представлю его, копошащегося в книгах, так просто плохо становится. Конечно, когда вернется Илья, Глеб потащится к нему с такой же просьбой, и мой брат по доброте душевной ему не откажет. Но пока хозяина дома нет, я буду стоять насмерть, руки прочь от наших книг. Завтрак мне пришлось готовить самой. Марина побежала утешать Глеба, совсем забыв о том, что нам хотя бы иногда нужно есть. Николай Леонидович тоже добавил дегтя, решив поделиться со мной своими взглядами. Целый час он преподавал мне великую науку семейной жизни. «Вот ты собралась замуж», — размеренно говорил он. «А знаешь ли ты, что брак — это не только охи и ахи, это еще и безграничное терпение, а также уважение к близкому человеку. Помни, что ты должна почитать своего мужа и слушаться его во всем. Если что не нравится, смолчи, знай свое место». Слушая Николая Леонидовича первые 10 минут, я еле сдерживала смех. Потом же терпение стало заканчиваться, и, назвав его занудой, я посоветовала ему читать свои лекции Вике. К обеду я была раздражена и очень опасна. Незаслуженно обругала Ромку за то, что он слишком долго чинил мой фен. Потом припомнила Маринке неприготовленный завтрак и заодно запилила Лиску на тему «А кто тебя просил рассказывать всем о моем замужестве?» И все это почему? Да потому что вечером Вика идет на свидание с Димой, и это при живой-то невесте. Не могу сказать, что я постоянно думала об этом или как-то серьезно ревновала. Пожалуй, мне было просто немного неприятно, но это ощущение, словно червяк, точило меня изнутри. Дверь Диме открыла Марина. Заходя в гостиную, она торжественно объявила: «Дмитрий Семенович». «Позови, пожалуйста, Вику», — попросила я. «Добрый вечер. Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался мой жених, протягивая мне букет тюльпанов. «Намного лучше, спасибо». Про здоровье мог и не спрашивать, хотя, с другой стороны, спектакль надо доигрывать до конца. Для всех я больна, и поэтому вместо меня в кино идет Вика. Надо сказать, что к свиданию Дима подготовился очень хорошо. На нем был костюм, белая рубашка и галстук. Он явно пребывал в отличном расположении духа и, глядя на меня, постоянно улыбался. «А что, в кинотеатр теперь пускают только в такой униформе?» — съязвила я. «Да вот, надел первое, что попалось под руку. Очень жаль, что так все получилось, дорогая», — явно развлекаясь, ответил Дима. «Ну ничего, мы обязательно сходим с тобой куда-нибудь в самое ближайшее время». «Можешь особо не стараться», — тихо сказала я. «В гостиной кроме нас все равно никого нет. Просто не могу удержаться». «Чтобы в 9:30 Вика была дома», — зашипела я, сдерживая улыбку. «А как ты думаешь, нужно ли мне ее потом пригласить в ресторан?» «Думаю, не стоит». «Надеюсь, ты не будешь трезвонить мне на мобильник, как какая-нибудь ревнивая жена?» «Я и не собиралась. Если и позвоню 40 раз, то только чтобы узнать, понравился ли вам фильм». «Идиот!» — сказала Марина, спускаясь с лестницы. «Нарядилась, как будто на парад». Вика действительно выглядела намного лучше, чем обычно. Капли косметики, красивое платье и туфли на высоком каблуке — все это делало ее как-то ярче и приятнее. На ее лице застыла победная улыбка. Думаю, в своих мечтах она зашла уже очень далеко. Наверняка ей мерещилась запряженная тройка лошадей, несущая сани вдаль. Рядом сидит муж по имени Дима. Белая фата развивается на ветру, соболиная шуба укрывает плечи, и на всю округу раздается звон колокольчиков. Дима взял Вику под руку, они обменялись дежурными любезностями и направились к двери. «Зачем ты отпускаешь его с этой чокнутой?» — прошипела Маринка. «Посмотри на нее, блестит, как блин на тарелке от счастья. Ясное дело, увести у тебя парня хочет». «Да пусть сходит, жалко, что ли?» «Зря ты это. Я бы своего мужика никуда ни с кем не отпустила». «Да не мой он», — хотела я сказать. «Не мой». Взяв на кухне пакет с чипсами, я отправилась в свою комнату. Вика обещала мне выполнить свою часть сделки сразу, как только сходит с Димой в кино. Вот лежа на кровати и буду ее ждать. И на что только приходится идти ради сокровищ. Разбазариваю своего жениха направо и налево. Я улыбнулась, вспоминая Диму, чувствуя, что влюбляюсь. Хорошо это или плохо? Не знаю. Интересно, о чем они сейчас разговаривают? Скорее всего, уже доехали до кинотеатра. Вика счастлива, а Дима галантен и предупредителен. И с какой целью он вырядился в этот костюм? Наверняка, чтобы позлить меня. А зачем ему это надо? Да просто я ему нравлюсь, очень сильно нравлюсь. Вот как все хорошо я придумала. Пусть поедят попкорна, посмотрят фильм, и все. Больше пусть Вика ни на что не рассчитывает. Это мой жених. Посмеявшись над собственными мыслями, я решила скоротать время за разборкой одежды и косметики. Дело продвигалось медленно, потому что меня постоянно тянуло к двери, проверить, не вернулись ли они уже. Стоило часам замереть на половине десятого, как к дому подъехал Димкин Volkswagen. Его точность порадовала, значит, хотел мне угодить. Из машины Вика выпорхнула очень довольная. Она улыбалась и не отрывала влюбленного взгляда от своего кавалера. Уж и не знаю, кого ждут впереди проблемы, меня или Вику. Поразмышляв немного над тем, как себя вести, я решила не спускаться вниз. Не стоит показывать своей заинтересованности, никаких переживаний и нервов. Только равнодушие, холодность и ирония. «Катя, там Дима с Викой приехали», — объявила Марина, распахивая дверь. Вот теперь я могу чинно спуститься и поинтересоваться, как же они провели время. «Спасибо за прекрасный вечер», — сказал Дима, пропуская Вику в гостиную. «Все было замечательно». «Приятно слышать». «Просто голубки». «Марина сказала, что вы уже вернулись. Как провели время?» Увидев меня, Вика поджала губы. «Интересно, почему он привел ее сюда, а не воспользовался другим входом?» «Дорогая, я не мог не зайти», — театрально развел руками Дима. «Тебе стало получше? Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, ты такой заботливый. Моя головная боль прошла, чему я безмерно рада». Очень хотелось подойти и обнять Диму, но я побоялась, что Вике это не понравится, и она передумает выполнять обещанное. Теперь, когда все было позади, не хотелось рисковать. «Как видишь, я вовремя», — сказал мне Дима, как только Вика поднялась к себе. — Похвально, похвально. — Надеюсь, ты не очень ревновала? — Совсем чуть-чуть, и лишь для того, чтобы лучше вжиться в роль твоей невесты. Как фильм? — Ерундовый. Дима подошел ко мне совсем близко и притянул к себе за талию. — Это как понимать? — проворчала я. — Прелюдия перед свадьбой. — Вике это не понравится. — Я вообще-то не на ней женюсь. — усмехнулся Дима. В душе я подпрыгивала от радости. Его руки, его запах — все это так волнует и так влечет. Наверное, я сошла с ума. Ведь мы знакомы совсем недавно. Вот никогда бы не подумала, что могу быть такой ненормальной. — Пожалуй, я пойду, — сказала я, отстраняясь. — Как только поговорю с Викой, сразу же тебе позвоню. Мне так не хотелось уходить, не хотелось расставаться с ним. Но я трусила. Эта противная неуверенность в себе заставляла спасаться бегством. «Хорошо», — отпуская меня, сказал Дима, — «буду ждать твоего звонка». Вика сидела в кресле, смотрела в одну точку и блаженно улыбалась. Даже как-то неловко было нарушать это ее состояние. Увидев меня, она встала, победно вздернула нос и заявила. «Думаю, твоя свадьба не состоится». «Время покажет». — равнодушно ответила я. — Собственно, я пришла только за той уликой, которую тебе удалось обнаружить. — Ты хочешь сказать, что тебе все равно, как я провела этот вечер с Димой? Разве ты не желаешь спросить меня об этом? — Зачем? Тебе понравилось? Я очень рада. Что еще? — Нет, я хочу, чтобы ты знала, что ваши отношения — это прошлое. Конечно, он сразу не сможет тебя бросить, Думаю, где-то через недельку. Дима мне сказал, что я прекрасно выгляжу, купил мне мороженое и рассказал один весьма неприличный анекдот. Ну, если анекдот, протянула я, тогда, без сомнения, мои дни сочтены. Смейся сколько хочешь, фыркнула Вика. Это даже лучше, что ты не видишь во мне соперницу. Можно мне получить то, зачем я сюда пришла? Вика могла передумать, выставить новые условия, чего я очень боялась. Но, видно, сейчас она была в такой эйфории от свидания, что это не успело прийти ей в голову. Она подошла к столу, наклонилась, выдвинула нижний ящик и извлекла на свет что-то маленькое и разноцветное. «Держи», — сказала она, протягивая свою находку. «Что это?» В моих руках был небольшой осколок чего-то пластикового. Белые, красные и зеленые пятнышки делали вещичку весьма яркой. «Это фишка из казино. Ее на деньги обменять можно. Вернее, это осколок от нее. Толку от него никакого». Вот уж удивила. И откуда она знает о таких вещах? Вроде никогда ничем подобным не интересовалась. «И где ты это нашла? Почему ты думаешь, что осколок имеет отношение к похищенным документам?» «Когда Илья начал шуметь, я как раз собиралась к вам. Не могу найти после переезда фотоальбом. Думала, может, Лиза знает, где он. Так вот, я подошла к двери, ведущей на вашу половину, и по голосам поняла, что-то произошло». Вика подплыла к зеркалу и залюбовалась собой. Я терпеливо ждала продолжения. «Конечно, я стала подслушивать. Ну а когда все стихло, открыла дверь и направилась к комнате, где живут Илья и Лиза. На полу при входе лежал этот осколок. Там порожек слегка отошел. Вот оттуда он и торчал. У нас никто в доме азартными играми не увлекается. Ремонт делали недавно. Значит, вор и потерял». Никогда бы не подумала, что Вика способна трезво мыслить. Сейчас она в очередной раз меня удивила. По всей видимости, этот осколок действительно имеет какое-то отношение к случившемуся, и пренебрегать им не стоит. Показать его брату я не могу. Если он выйдет на след вора раньше нас, то, скорее всего, наткнется на бумагу с загадкой Глафиры Сергеевны, выбросит ее или начнет задавать вопросы. Придется многое объяснять. Конечно же, всплывет факт, что мы ищем сокровища, а это не в наших с Димой интересах. Представляю выражение лица Глеба или Светланы Аркадьевны при этом. Уж лучше мы сами все быстренько найдем. Илье вернем его документы, а себе утраченный листок. Пробормотав слова благодарности, я дернула ручку двери. «Подожди», — остановила меня Вика, — «а как же следующее свидание?» «Разве я это обещала?» — изумилась я. «Нет, но я думала, ты поможешь мне по-родственному». Все встало на свои места. После этих слов можно опять совершенно спокойно считать, что у Вики все же есть проблемы с головой. Дима опаздывал на 15 минут. Я удобно расположилась за столиком гостеприимной кофейни и терпеливо смотрела на дверь. Хотелось есть, но ни к чему калорийному душа не лежала. С сегодняшнего утра я решила следить за своей фигурой, и хотя в ближайшие 100 лет полнота мне не грозила, все же воздержание в этом вопросе не повредит. Что же заставило меня задуматься о диете? Уж не влюбилась ли я в какого-нибудь симпатичного преподавателя истории? Нет, конечно, нет. Хотя, если хорошенько подумать, то да, конечно, да. Сразу после разговора с Викой я позвонила Диме, рассказала ему про фишку из казино и договорилась о встрече. И вот теперь сижу и жду, когда же появится мой так называемый жених и решит, что же нам теперь делать. «Прости, задержался со студентами», — сказал Дима, присаживаясь за столик. «Все никак не могу поверить, что ты преподаешь в институте. Не представляю тебя на кафедре. Если когда-нибудь захочешь прийти на мою лекцию, буду очень рад и заранее обещаю не быть скучным». Я положила на стол улику, найденную Викой. «Это действительно часть фишки», — кивнул Дима, разглядывая осколок. «Значит, нам надо искать азартного человека. Никто в голову не приходит?» «Нет, но есть одна идея. В коробке, которую мы забрали у Лаврухина, лежала вот эта игральная карта». Я протянула Диме семерку червей. Меня это озадачило. «Кажется, это ваш телефон». «Да, хорошая у тебя память. Странно, номер записан не на бумажке, не в блокноте, не на клочке газеты или еще на чем-то, что могло оказаться под рукой. Лаврухин не встречался с Лизой много лет, ничего о ее жизни знать не мог, ни с какими одноклассницами она не общается, подруг у нее нет. С чего вдруг ему о ней вспоминать? И почему Лаврухин решил, что у нее есть деньги? Наверняка кто-нибудь рассказал ему и дал номер телефона». «Похоже на то», — пробормотал Дима. «И когда он узнал про Лизу, он, например, сидел за карточным столом в казино». «Такая вероятность есть», — ответила я, допивая чай. «Для нас это неплохая зацепка». «Тогда, получается, человек, укравший документы, и человек, напомнивший Лаврухину о Лизе, одно и то же лицо? Некто, увлекающийся азартными играми». Дима откинулся на спинку стула и задумался. «Спрашивать что-либо у Лаврухина нам не стоит», — сказал он через минуту. «Этот трус может и предупредить того, кого мы ищем, а это осложнит дело. Думаю, для начала надо проследить, в какое казино он ходит, а там сориентируемся по ситуации». «Неужели мы найдем и документы, и наш листок?» «Найдем», — улыбнулся Дима. «Это только дело времени».